Это был длинный, темный, обшитый деревянными панелями коридор, уставленный шкафами с книгами от самого пола, устланного роскошным ковром до сводчатого потолка. Я читала, а удары становились все крепче. Наконец дверная рама треснула возле петель и рухнула внутрь вместе с Хренцем, который тяжело приземлился сверху, а на него навалился Редькинс. По ковру шел геометрический узор, а потолок украшали рельефы со сценами из античных... «Но не тот!» — вскричал Дермакакер, просовывая голову над копошащимися друг на друге в попытках встать Хренцем и Редькинсом. «Вы почему поехали в Осаку? Мы так не договаривались. Я же велел держать меня в курсе. Ничего с вами не случится!» Но что-то и впрямь происходило, нечто новое, нечто иное. Отвращение, питаемое мной Голиафу, желание убраться отсюда как можно скорее, ясное понимание того, что, не попав в книгу, я никогда больше не увижу Лондена, все это придало мне сил и помогло пересечь границу, остававшуюся почти непреодолимой с того дня, как я впервые попала в Джен Эйр в 1958 году. Высоко над головой через равные промежутки виднелись красивые круглые окна, сквозь которые проникал дневной свет. Дермакакер вроде бы бросился ко мне, но начал расплываться, сделался смутным и бесплотным, и хотя губы его шевелились, звук долетал до меня лишь через секунду. Я, не отрываясь, читала, и комната вокруг меня начала исчезать. «Но не тот!» — заорал Голиафовец. «Вы еще пожалеете об этом, обещаю!» Я упорно читала дальше. Подчеркивая торжественную атмосферу библиотеки... «Сука!» — услышала я крик моего преследователя. «Хватайте ее!» Но слова его растворились в пустоте. Комната словно наполнилась утренним туманом. Потом все потемнело. По телу пробежала легкая дрожь. И в следующее мгновение меня не стало. Я дважды моргнула, но Осака осталась где-то далеко. Закрыв книгу, я аккуратно убрала ее в карман и огляделась. По обе стороны от меня простирался обшитый деревянными панелями длинный темный коридор, вдоль которого от покрытого роскошным ковром пола до сводчатого потолка высились бесконечные книжные шкафы. По ковру шел элегантный геометрический узор, потолок украшали рельефы на античные темы, а с каждого карниза взирал бюст писателя. Высоко над головой через равные промежутки виднелись круглые окна, сквозь которые проникал дневной свет, отражаясь на полированном дереве. В библиотеке царила торжественная атмосфера. Вдоль стен тянулся длинный ряд читальных столов с бронзовыми лампами под зелеными абажурами. Библиотека казалась бесконечной, оба конца коридора терялись в полумраке, но это не имело значения. Описывать библиотеку — все равно, что любоваться картиной Тернера и при этом рассказывать о красоте рамы. Полки от пола до потолка были заставлены книгами, сотни, тысячи, миллионы книг в твердом переплете, в мягком, в кожаном, неправленные гранки, рукописи — все. Я подошла ближе и легонько провела пальцами по старинным фолиантам. Они оказались теплыми на ощупь. Я наклонилась и приложила ухо к корешкам. До меня донесся далекий гул, разговоры людей, шум машин, крики чаек, смех, шуршание прибоя по камням, ветер в зимнем лесу, далекий раскат грома, смех играющих детей — молот кузнеца, миллионы звуков одновременно. И тут на меня снизошло озарение. словно застилавшие разум тучи, на мгновение раздвинулись, и я с беспредельной ясностью осознала, что представляют собой все эти книги. Это были не просто слова на бумаге, призванные вызывать в нас ощущение реальности. Каждая из этих книг сама являлась реальностью. И сходство с теми, что я читала дома, они имели не больше, чем фотография с оригиналом. Эти книги были живыми.